Но мисс Марпл, как ни в чем не бывало, продолжала свой рассказ мелодичным голосом истинной леди, сияя безмятежной благожелательностью к нам. «Мне было очень прискорбно поверить в это, очень прискорбно. Видите ли, они оба мне так нравились. Но вы же знаете, что такое человеческая натура. Должна вам сказать, что когда они друг за дружкой оговорили себя самым глупым образом, у меня прямо камень с души свалился. Я обрадовалась своей ошибке, и я стала размышлять, у кого еще был мотив для устранения полковника Протеро». «Семеро подозреваемых», — пробормотал я себе под нос. Она одарила меня улыбкой. «Вот именно. Этот Арчер весьма сомнительно. Но если он напьется, можно ли из-за него поручиться? Алкоголь ударяет в голову. И, само собой, ваша Мэри. Она очень давно встречается с Арчером, а характер у нее пристранный. И мотив, и возможность. Ведь она была в доме одна-одинешенька. Старая миссис Арчер могла с легкостью похитить пистолет у мистера Реддинга и отдать ему или ей. Потом, конечно, Летиция. Ей нужна и свобода, и деньги, чтобы жить в свое удовольствие. Я знаю множество случаев, когда самые прелестные, неземные девушки выказывали полное отсутствие щепетильности. Хотя, конечно, джентльмены ни за что не согласятся в это поверить. Я виновато моргнул. «Потом еще теннисная ракетка», — продолжала мисс Марпл. «Теннисная ракетка?» «Ну да. Та самая, что попалась на глаза Кларе, служанке миссис Прайс Ридли, валялась на траве у ваших ворот. А это говорит о том, что мистер Деннис ушел с теннисной игры раньше, чем получается по его словам. Мальчишки в 16 лет такие уязвимые и неуравновешенные. Каков бы ни был мотив, ради Летиции или ради вас он мог на это пойти. И, наконец, бедняжка мистер Холлс, и вы сами, но альтернативно, как выражаются юристы». «Я?» — вскричал я с живейшим удивлением. «Да, конечно. Вы уж простите великодушно. Я в это ни минуты не верила, но был разговор об исчезающих церковных сборах. Один из вас, либо вы, либо мистер Холлс, наверное, был виноват. И миссис Прайс Ридли повсюду намекала, что это дело ваших рук. Главным образом, на основании того, что вы так резко протестовали против всяких расследований. Разумеется, я-то была уверена с самого начала, что это мистер Холлс. Он очень напомнил мне того несчастного органиста, о котором я вам рассказывала. Но все же никогда нельзя быть уверенной». «Зная человеческую натуру», — мрачно изрек я. «Вот именно. Ну и кроме того, естественно, остается еще душечка Гризельда». «Миссис Клемент абсолютно ни при чем», — оборвал ее полковник Мельчит. «Она вернулась поездом. 18:50». «Это она так говорит», — отпарировала мисс Марпл. «Никогда нельзя верить людям на слово. В этот вечер поезд 18:50 опоздал на полчаса. Но я своими собственными глазами видела ее в 19:45. Она шла в сторону старой усадьбы. Следовательно, она приехала раньше, на другом поезде. Собственно говоря, ее видели, но вы, должно быть, об этом знаете». Она испытующе посмотрела на меня.